Глава 14. Еще одна личность. Покончив с обедом и блуждая по форту в ожидании после обеденной тренировки, я наткнулся на подозрительного человека. Придерживая стены, девушка в форме горничной зачем-то наблюдала. Ей лет 17-18. Ее каштановые волосы были собраны в две косы. Как и Фил, она носила очки. По виду очень сдержанная личность. «Эй! А?» Услышав мой голос, девушка вскрикнула. Она не думала, что ее здесь кто-то окликнет, но в таком месте она бы вряд ли осталась незамеченной. Я просто не знал, что с ней делать, так что просто протянул руку. «Ты в порядке?» Девушка, потирая ушибленный после падения зад, ответила. «О, простите, все хорошо». Она воспользовалась моей помощью и поднялась. Девушка не просто была старше меня, она была высокой для девушки. Мне приходилось смотреть на нее снизу вверх. Но мне-то 10, так что ничего странного. Смотря на нее, я спросил. «Что ты высматривала возле стены?» Девушка повернулась ко мне и сделала непонимающий вид. «Высматривала?» Глаза бегали, а голос дрожал. Думая о том, как это подозрительно, я увидел объект наблюдения. «Тиана?» Я увидел занятую работой Тиану. Я знал, что девочка помогает алхимику, но неужели девушка в форме горничной присматривала за мастерской? В углу помещения за столом была женщина. Она смешивала лекарственные растения и измельчала минералы. Тиана по ее указанию приносила отовсюду различные ингредиенты. Убедившись, что девочка и правда работает, более того, нашла свое место в форте, я успокоился. Вздохнув, я подумал, что надо уходить отсюда, пока Тиана нас не заметила. Не хочется, чтобы кто-то подумал, что я подглядываю. Но у меня тут был кое-кто, схваченный за руку, кто сбежать уже не мог. «Вы назвали по имени госпожу Тиану, верно?» Девушка в форме горничной. Похоже, ее удивило то, что я знал имя Тианы. Скрывать мне было нечего, так что я ответил. «Да, я знаю, кто она. Не хочу, чтобы и про меня подумали, что преследователи вроде тебя, так что пойдем отсюда. Если с Тианой что-то случится, я тебя до глубины ада гнать буду. Идем». Сказав это, я пошел. Девушка даже не пыталась вырвать руку. Наоборот, она продолжала говорить. «Преследователь? Никакой я не преследователь. Нет, ну, я просто решила проверить, как продвигаются дела у госпожи Тианы на работе». Услышав это, я вопросительно посмотрел на нее. «Ну и кто же ты тогда?» «Я Лизет, служанка госпожи Тианы». С гордостью представилась девушка. Я узнал положение и имя девушки. Но так как место и время для разговора были неподходящими, мы ушли. Во вторую половину дня у меня была тренировка, а у нее свои дела, так что поговорить мы решили вечером. Конечно, все это было нелегко после тренировки, но я владел исцеляющей магией. Хотя после всего может стать еще хуже. Но если честно, главное, что ходить я смогу, а там мне только говорить придется, так что ничего страшного. Говорить мы будем там же, где и с Килкиером, то есть на крыше. После тренировки я направился на место встречи. Я видел, как по лестнице сюда направляется Лизет в форме горничной, подгоняемая сильным ветром. «Хм, простите, я заставила вас ждать?» Я даже слегка потерялся от такого вопроса, но ответ избрал самый безопасный. «Да нет, я сам только пришел». «О, именно такой ответ хочет услышать девушка при встрече с парнем. Это ведь самые популярные слова?» Лизет было весело, а я тряс руками, лишь бы она успокоилась. «Ладно, понял. В общем, я скажу Тиане, что ты присматриваешь за ней. Мы все разрешили, а я возвращаюсь». Я уже было собирался спускаться, как меня схватили за руку. «Папа, подождите. Так ведь она узнает, что я ей докучаю. Нет, прошу, не надо». Сказала Лизет, я же остановился. Она назвалась служанкой Тианы, но я не помню, чтобы видел ее в той жизни. Она ушла до нашей встречи или, может, ее уволили? Ну, по сути, неудивительно, если ее уволили. Я с сомнением посмотрел на Лизет. Похоже, девушка все верно поняла. «Да нет, я правда усердно работаю. Верите? Я же говорила, когда мы были возле мастерской алхимика, я служанка госпожи Тианы». «Было дело. Но ты же не помощница и не прислуга Тиана, а просто следишь за ней, верно? Подозрительно это». Я с подозрением посмотрел на нее, и Лизет начала размахивать у меня перед лицом обеими руками. «А, это... нет. Я просто волнуюсь за госпожу Тиану. Ничего я за ней не следила. И разве же это нормально, что 7-летняя девочка помогает Форте?» Девушка опустила глаза. В ее словах было зерно истины. Можно было понять ее волнение. «Но ведь она молодец и без чужого присмотра справляется. К тому же она из аристократического рода, за ней и так все присматривают». После меня Лизет двух слов связать не могла. «Ну да, это верно». Она посмотрела на меня, подозревая, будто я что-то понял. Не отводя глаз, я нахмурился. «Чего?» Взгляд Лизет стал более кротким. «Вы знаете, кто такая госпожа Тиана?» Слышал ли я о ней откуда-то, или она сама это сказала? Я не знал, как реагировать на слова девушки. Немного подумав, я заговорил. «Я же говорил, что знаю, как ее зовут, и кто она, тоже знаю». Но Лизет лишь отрицательно покачала головой. «Нет, госпожа Тиана очень осторожный человек. Мне сложно поверить, что при первой встрече кто-то мог узнать, кто она такая. Хотя имя она и могла назвать». И правда, Тиана представилась своим неполным именем. Отгадать, кто она, не представлялось возможным. Я ничего не мог о ней знать, кроме того, что у нее есть брат, но благодаря имени Килкейра могло просочиться много информации. Все-таки она лишь 7-летняя девочка. Я с самого начала знал, что Тиана такая, так что в моих словах не было ничего странного. Я вполне мог упомянуть Килкейра и мог слышать от него, что у парня есть сестренка. В голове девушки вполне могла всплыть такая аргументация. Ну, так даже лучше. Я включил дурачка. «Ведь и правда. Кто-то мне об этом говорил. Может, это Килкейр был?» Лизет продолжала расспросы. «Вы господина Килкейра знаете?» «Ага, мы с ним подружились. Вместе тренируемся, но так и сдружились». Лизет перешла почти на шепот. «И как там господин Килкейр во время тренировки?» «Нет, а для чего эти тренировки вообще нужны?» Не только к Тиане, но и к Килкейру Лизет испытывала слишком уж явную заботу. Думая об этом, я понял, что беспокоиться не о чем, и ответил. «Тренировка – штука полезная, особенно когда обучает лично принцесса меча Элис. Как тут не стать сильнее?» «Спрашиваешь, для чего?» «Так чтобы дракона одолеть. Ну, с нами еще будет Элис, так что, скорее всего, мы будем просто наблюдать». Услышав такое, Лизет задумчиво заговорила. «Дракона? Да не может быть, чтобы он позволил нечто настолько опасное. Отец Килкейра и Тиана, господин Радольф ведь в курсе происходящего? Ты не знала?» «Господин Радольф, взамен на разрешение пойти за господином Килкейром и госпожой Тианой, он настрого запретил мне вмешиваться в их дела. Но в чем они заключаются, так и не поведал». «Похоже, я сказал то, чего не стоило». Но она ничего не может сделать с охотой на дракона, так что можно не переживать. Я сменил тему. «Кстати, Лизет, ты тоже прибыла сюда с Тианой в карете с багажом?» Девушка удивленно уставилась на меня. «Госпожа Тиана даже о таком рассказала? Необычно». «Верно, я проследовала сюда вместе с госпожой». «Столько сложностей, могла бы просто с Килкейром приехать». «Не могла. Господин Килкейр довольно упрям. Если есть риск, что его дорогая сестра будет подвергнута опасности, он может оказать сопротивление. Все, на какое только способен». «Ну да, Килкейр именно такой. Себя не щадит, а вот за других готов жизнь отдать. Поэтому-то в той жизни». Не обращая на меня внимания, Лизет продолжала. «Поэтому я хочу, чтобы вы сохранили в тайне от господина Килкейра наше с госпожой Тианой присутствие. Вот о чем я хотела поговорить, придя сюда». Это было ее главной целью. «Так это и надо было сказать при нашей первой встрече. Тогда я еще не знала, как близки вы с господином Килкейром или госпожой Тианой. Сейчас-то мне уже известно о ваших отношениях, поэтому я и смогла принять решение. Очень на вас рассчитываю». Сказав это, Лизет поклонилась. Я кивнул ей в ответ. «Хорошо, но если вы с Тианой расслабитесь, как сегодня, вас вполне могут и обнаружить. Ты ведь это понимаешь?» После моих слов щеки Лизет слегка покраснели. «Мы будем осторожнее». Смущенная, она смотрела вниз. Разговор был окончен, и я собирался к себе. Напоследок Лизет сказала. «Это, если не сложно, расскажите о тренировках господина Килкейра. «Я буду ждать вас здесь же, в это же время». Она была служанкой в семье Фениксов, так что было естественно, что она беспокоилась за Тилкиира. Но уже и так было сказано много лишнего, так что я дал неопределенный ответ. «Есть то, чем бы Тилкиир и сам не захотел делиться. Не могу рассказать, в порядке ли он или весело ли ему». Похоже, девушку это вполне устраивало. «Полагаюсь на вас». Она низко поклонилась, и мы вернулись внутрь форта.